Глава 1440. Грим наконец-то почувствовал себя более непринужденно после наказания Иваны. Чип, сколько мне еще осталось? Бип. Обратный отсчет до изгнания. 11 минут 28 секунд ХСС. Осталось всего 11 минут. Грим был удивлен, и в нем поднялось невыразимое волнение. В конце концов ему пришлось навсегда покинуть этот знакомый мир. Он не мог избавиться от чувства нежелания и намека на нерешительность. Он обернулся, чтобы посмотреть на северных ведьм, которые были рассеяны повсюду и смотрели на него враждебными глазами. Он сделал рывковое движение перед собой и разорвал небольшую пространственную трещину, в которую быстро вошел. Когда Грим появился снова, он уже вернулся в мрачную башню адепта Багрового Крыла. Зал был заполнен темно-красными адептами, прибывшими отовсюду. Они молча смотрели на Грима, когда он внезапно появился. Адепты дружно поклонились, прощаясь в последний раз с легендарным вождем своего клана. Грим завис в воздухе, когда его взгляд скользнул мимо подчиненных перед ним. Ему было невыносимо оставлять все это позади. Там было так много алых адептов, но он мог узнать только десятую часть из них. Многие знакомые фигуры исчезли среди старых лиц, и появилось еще больше новых. Этот уход из мира адептов будет длиться вечно. Возможно, в следующий раз, когда ему посчастливится бросить сюда свою проекцию души, там будет еще меньше знакомых лиц. Такова была жизнь великого адепта. Даже Мирил, ученица, которую он лично обучал, осталось бы жить всего 700 лет, если бы она не перешла в четвертый класс. Тем не менее, такая короткая продолжительность в жизни была лишь очень маленькой частью собственной жизни Грима. Возможно, она уже уйдет к тому времени, когда Гриму удастся обосноваться в космосе и у него будет время вернуться, чтобы посмотреть. Именно потому, что они хотели избежать этих повторяющихся чувств привязанности и потери, большинство великих адептов предпочитали контролировать свои эмоции с безразличной рациональностью. Они предпочли оставить в стороне такие вещи, как любовь, дружба и семейные узы. Все это было слишком большой роскошью. Дело было не в том, что адепты были холодны и бессердечны. Скорее, они поднялись в такие высшие измерения, что было невозможно поддерживать отношения таким же образом, как и смертные. Грим закончил осматривать зал вокруг себя и перевел взгляд на горизонт. Его зрение пронзило стены башни. Многочисленные четвертые классы центральных земель парили там в воздухе, глядя на эту жгучую волю сложными взглядами. Грим, возможно, и уезжал, но подъем Академии магии Хортона был непреодолим. Клану Багровых оставалось только внедриться в Академию. Учитывая то, что осталось от репутации Грима, им будет гарантирован процветающий рост и развитие в течение следующих нескольких сотен лет. Более того, Мэри и Элис остались здесь. Там не будет слишком много проблем, пока они будут там, чтобы присматривать за Багровым кланом и Магической Академией Хортона. Кивнув всем присутствующим, Грим в последний раз посмотрел на Мэри. Затем он повернулся и нырнул в этот сверхдальний портал, который был соединен непосредственно с космосом. «Жди меня там несколько сотен лет, я приду искать тебя». Голос Мэри, немного охрипший от сдерживаемых слез, зазвенел в ушах Грима, прежде чем он полностью исчез. Грим улыбнулся. Теперь он чувствовал себя гораздо спокойнее. Огни замерцали, когда пространство задрожало. После минутного оцепенения Грим оказался внутри телепортационной системы. Это была комната телепортации, полностью выкованная из магической стали. Комната была огромной, с массивом, занимающим только небольшую площадь комнаты. Раздвоенный мозг Носка стоял снаружи телепортационной системы, ожидая с подобострастной улыбкой. «Добро пожаловать, господин». Грим проигнорировал его и вместо этого решил расширить свое ментальное сознание. Он чувствовал себя так, словно был связанный с кляпом во рту все то время, что находился в мире адептов. Это было ужасное чувство. Он должен был изо всех сил стараться сдерживать свою силу с каждым действием, которое он предпринимал, просто чтобы избежать подавления планарного сознания. Теперь, когда он наконец оказался в космосе, его тело и душа больше не были скованы. Наконец-то он мог вытянуться и расслабиться, как ему хотелось. Это чувство свободы и непринужденности было так очаровательно, что он почти забыл, что делает. После того, как его дух пятого класса и сила принципа объединились, они сформировали уникальную волю. Каждая его мысль, слово и действие, казалось, подчинялись своим собственным правилам. Они могли превращаться в принцип воли везде, куда бы ни проникало его сознание, заменяя повсюду планарные законы. Его мысли были законами, а воля принципом мира. Все в пространстве, которым управляли его принципы, должно было подчиняться его воле. Это чувство абсолютного контроля, как у Бога, управляющего их миром, держало Грима загипнотизированным в течение получаса. Только тогда Грим медленно втянул свой дух. Только что сознание Грима превратилось в гигантскую паутину, простиравшуюся во все стороны. Он вышел из комнаты телепортации и распространился по всем углам этого стального города через его коридоры и трубы. Естественно, во время этого процесса ментальное сознание Грима столкнулось с собственным сознанием Газлоу. Газлоу уклонился в сторону, как только узнал ментальное сознание Грима. Поступая таким образом, он фактически передал контроль над столицей стали. Грим просто стоял в комнате телепортации, не двигаясь. В одно мгновение он разглядел устройство этого гигантского города, протянувшегося на десятки километров, включая его 103 поверхностных уровня и 70 подземных. На самом деле, многие скрытые проходы и комнаты были спроецированы в сознании Грима как трехмерная карта, когда он сканировал их. Газлоу, который был изгнан в дикие земли, действительно развивался довольно хорошо, в то время как Грим был сосредоточен в мире адептов. Грим заметил, что тысячи инопланетных существ и галактических странников поселились на подземных уровнях, когда он сканировал город своим духом. Грим даже обнаружил в городе всевозможные странные сооружения, такие как аукционные дома, парки развлечений, казино, гостиницы, таверны, кузницы, фабрики чар, алхимические лаборатории, мастерские по переработке магических машин и многие другие. Казалось, что столица стали стала законным городом в космосе за последние 200 лет, которые Грим игнорировал. Он превратился в огромную оперативную базу для отдыха космических путешественников, пополнения запасов и обмена информацией. Причина, по которой Газлоу смог сохранить такой огромный город, как этот, заключалась не только в его силе. Вместо этого, это было связано с 6000 магических машин, которые патрулировали город, и еще 13000, которые были сохранены в резерве. Весьма вероятно, что контроль над этими 6000 магических машин уже был пределом возможностей Газлоу. Иначе он не позволил бы стольким магическим машинам дремать под землей. Комната телепортации находилась на 5-м подвальном этаже, а место отдыха самого Газлоу находилось на 50 уровнях под землей. Путешествие отсюда туда было заполнено ловушками и защитными сооружениями. Высокосортные магические машины охраняли каждый критический вход. Это определенно была хорошо защищенная крепость. Грим медленно втянул свой дух после того, как понял всю ситуацию. Он вернул контроль над стальной столицей Газлоу. «Приведите меня к Газлоу», — небрежно спросил Грим. Учитывая силу его и Газлоу духов, они могли легко общаться без помех, находясь в этой стальной столице. Однако дистанционное общение все еще отличалось от общения лицом к лицу. Вот почему Грим решил встретиться с Газлоу без малейших колебаний. Раздвоенный носок, казалось, ничуть не удивился просьбе Грима. Он не колеблясь поклонился и сказал: «Пожалуйста, следуйте за мной, господин». 10 первоклассных воинов магической машины перед ними двинулись вперед, а носок повел Грима по многочисленным коридорам. Они проходили мимо одного входа за другим, проходили мимо одной тяжелой металлической двери за другой, каждую из которых охраняли отряды мощных магических машин. Наконец они добрались до 50 уровня и встретили Газлоу. По сравнению с их последней встречей мозг Газлоу увеличился вдвое. Он был похож на гору плоти, когда плавал в зеленой жидкости. Трудно было представить себе этот чудовищный шар плоти в виде гигантского мозга. Грим наконец улыбнулся, увидев Газлоу. Поскольку Газлоу был готов впустить его сюда, это означало, что он не изменил своего мнения или позиции. Он все еще был готов повиноваться Гриму как своему лидеру. Это было особенно важно, даже при том, что Грим все еще чувствовал огненное клеймо, которое он оставил внутри Газлоу. Он знал правду. Брент не мог полностью подчинить себе Газлоу. До тех пор, пока Газлоу был готов отказаться от части своего мозга, было вполне возможно удалить клеймо души, оставленное Гримом. Теперь, когда Газлоу был готов выставить себя в самом уязвимом положении и почитать его как своего лорда, это было достаточным доказательством его искренности. Естественно, Грим с радостью принял все это. «Мастер, я не думал, что вы будете так быстры. Подумать только, ты уже в 5-м классе». Громкий голос Газлоу зазвенел в голове Грима, его голос был полон эмоций. В первый раз, когда они встретились, Газлоу только что перешел в 3-й класс с мозгового монстра с его жертвенной церемонией. Тогда Грим был всего лишь незначительным адептом второго класса. Однако, хотя Газлоу теперь был намного сильнее, чем раньше, он все еще застрял на пике третьего класса. Он даже не успел перейти в четвертый класс. Тем временем его учитель второго класса обогнал его и поднялся, чтобы стать благородным великим адептом пятого класса. Эта огромная перемена была почти неприемлема для такого монстра, как Газлоу. Он не мог не начать сомневаться в собственном уме и способностях. Более того, Газлоу ощущал на своем молодом хозяине две невероятно мощные ауры. Это означало, что он тащил с собой по меньшей мере два предмета пятого класса. Вы могли бы наткнуться на власть, но вы не могли просто наткнуться на предметы пятого класса. Это было более чем достаточным доказательством того, что этот молодой мастер обладал поистине ужасающей силой под своей внешне безобидной внешностью. Глава 1441. Грим прекрасно выспался в столице стали. Честно говоря, учитывая телосложение и дух великого адепта пятого класса, Грим вообще не чувствовал бы усталости, даже если бы не спал несколько десятков лет. На этот раз ему определенно нужно было лечь и отдохнуть. Причина была проста. Его внезапно развернувшийся дух нуждался в адаптации к своему нынешнему телу. Это, несомненно, займет некоторое время. По мнению Грима, чип предсказывал, что время, необходимое для этой адаптации, составит 11 лет, 3 месяца, 8 дней. Это было максимально короткое время, полученное с помощью оптимизации чипа. С определенной точки зрения Грима теперь можно было сравнить с теми драконами, которые наслаждались едой и сном. Немного вздремнуть, и он сможет проспать всю жизнь более недолговечного вида. Грим провалился в глубокий сон в потайной комнате на 60 этажей ниже стальной столицы. Только чип остался, чтобы преданно защищать его. Этот единственный сон длился 11 лет. День, когда раздался сигнал тревоги чипа, ментальное сознание Грима задрожало. Он медленно приходил в себя. Не обращая внимания на бонусы от его частей двух божественных экипировок, Грим теперь имел 50 очков духа. У Грима есть только одно дополнительное очко духа по сравнению с этими пиковыми сверхдержавами четвертого класса с 49 очками. Однако эта разница в один балл стала решающим поворотным моментом. На более высоких ступенях почти каждое повышение уровня духа увеличивало бы боевую мощь человека в геометрической прогрессии. Эта одна точка духа была равна общей сумме 49 точек, которые были до нее. Это означало, что отныне даже небольшое увеличение любого из главных атрибутов Грима значительно увеличит его боевую мощь. Однако это также косвенно указывало на трудность совершенствования своих качеств. Магическое оборудование и аксессуары, собранные в четвертом классе, редко могли продолжать использоваться после того, как адепт достиг пятого класса. Возьмем, к примеру, два предмета божественного снаряжения пятого класса, которыми в настоящее время владел Грим. Они предоставили Гриму дополнительные 5 баллов основных атрибутов, когда он был в четвертом классе. Теперь, когда он перешел в пятый класс, их бонус к духу был уменьшен до 2 баллов. Вернуться к просмотру, и все же эти два момента принесли Гриму необычайно большую пользу. На самом деле, этого было достаточно, чтобы позволить новичку вроде него превзойти ветеранов, которые продвинулись на 1000 лет раньше его. Конечно, по сравнению с его 52 точками духа, все остальные атрибуты Грима были ужасно недостающими. Только его телосложение превышало 30 баллов. Более того, это было только результатом того, что Грим получил бонус к своему телосложению через свою родословную звездного зверя. В противном случае, большинство новых продвинутых адептов принципа пятого класса имели силу, телосложение и ловкость ниже 20 баллов. Грим был принципиальным адептом. Он в основном сражался на дальних дистанциях, бомбардируя своих врагов огненными заклинаниями и редко вступая в бой вблизи. Учитывая, что большинство его врагов отныне, скорее всего, будут обладать превосходной магической стойкостью, сосредоточенность и специализация на одном элементе, скорее всего, поставит его в несколько неловкое положение. Ему придется приложить все усилия, чтобы усилить все свои качества и уменьшить свои слабости. В то же время он должен был изучить полноценное применение принципов огня и сделать свою наступательную мощь еще более жестокой и неудержимой. Именно этим он и должен был заниматься в первые 100 лет своего пребывания в космосе. Что же касается разведки, поиска ресурсов и сбора знаний, это придется отложить до тех пор, пока он не соберет свой арсенал и не соберет инструменты для боя. Согласно информации, которой обладал Грим, В лагере «Экзодер», в котором он и столица стали в настоящее время проживали, содержалась дюжина других великих адептов пятого класса. Некоторые из них не преуспели в сражении, поэтому они редко выходили из лагеря, чтобы исследовать космос. Необходимые им ресурсы и знания можно было получить только на рынке сырой нефти в лагере. Это, несомненно, задерживало прогресс их исследований, но сохраняло их в большей безопасности, чем тех адептов, которые провели всю свою жизнь в галактике. Какой из них был лучшим вариантом, зависело от человека. Вот почему Грим действительно мог превзойти ветеранов пятого класса лагеря, несмотря на то, что был новичком. Бонусы от его божественного снаряжения усиливали его. Грим закрыл глаза, чтобы ощутить всепоглощающую огненную энергию внутри себя. Он мог сказать, что каждая огненная нить теперь была покрыта слоем золота. Несмотря на то, что они не достигли уровня основного огня, теперь они также обладали частью сил основного огня. Что еще более важно, основные органы внутри тела Грима теперь были совсем другими, чем раньше. Его плоть стала темнее и сильнее. Сухожилия и кровеносные сосуды стали толще и жестче. Каждый раз, когда волна огненной энергии пульсировала в его теле, его плоть утончалась еще больше, делая ее плотной и тяжелой. Многие из его костей имели признаки кристаллизации. Крупинки крошечных красных кристаллов заменили его скелетное зерно и стали главным компонентом скелета Грима. Эти кристаллы резонировали с огненной энергией в его теле, демонстрируя огромную огнестойкость и огненную активность. Чем больше сила огненной энергии, тем активнее будут становиться эти кристаллы, и тем выше будет физическое и элементное сопротивление Грима. Однако, учитывая особую мутацию его тела, Грим теперь весил больше тонны. Плотность и сила его плоти достигли шокирующего уровня. Грим удобно потянулся всем телом и конечностями, позволив всему телу трещать и ломаться. Огромная волна силы пронеслась по его телу, создавая иллюзию, что он может с силой разорвать гору голыми руками. Грим поднял правую руку и помахал ею перед собой, восхищаясь ею. Поток данных и цифр заполнил его разум. Это ощущение силы не было иллюзией. Это была чистая правда. По мере того, как чит продолжал сканировать и анализировать, плоть Грима постепенно становилась прозрачной перед его глазами. Плоть, сухожилия, сосуды, кровь и огненная энергия внутри него были видны. Золотые кости, золотая кровь, золотая огненная энергия. Как только разум Грима пожелал этого, большая волна огненной энергии хлынула в его правую руку. Таинственная трансформация овладела им. Мощная огненная энергия столкнулась и резонировала с золотыми костями и кровью его руки, создавая волны невидимой золотой ряби. Эти золотые волны были такой высокой частоты, что они проникали в его плоть и создавали силовое поле вокруг его правой руки. Грим вытянул указательный палец и небрежно провел им по воздуху. Темный разлом мгновенно разорвал предположительно упругое пространство. Мелкие пространственные осколки рассекли правую руку Грима, как лезвие, но они не могли повредить его кожу ни в малейшей степени. Все они были отброшены силовым полем без всякого вреда для себя. Пространственные фрагменты. Эти штуки были одним из самых острых предметов в плоском мире, способным разрезать почти все. Теперь даже они не могли причинить вреда телу Грима. Было очевидно, что это огненное силовое поле было намного мощнее, чем предел мощи планарного мира. Грим достал еще один кинжал. Он был выкован из черного кованого металла, покрыт мифрилом и зачарован многочисленными эффектами. Он легонько полоснул кинжалом по правой руке, но тот совсем не порезал его плоть. Он оставил только несколько темно-красных отметин. Казалось, что это силовое поле может даже остановить физические атаки. Грим усилил свою силу и еще сильнее вдавил лезвие кинжала в кожу. И все же он не мог ее перерезать. К этому моменту кожа Грима уже была крепче драконьей. Даже заколдованное оружие плюс 3 не смогло бы порезать его. Грим на мгновение заколебался и рассеял огненную энергию в своей правой руке. Таким образом, слой силового поля обороны также исчез. На этот раз Грим надавил. Кинжал плюс 2 наконец прорезал его кожу, оставив 30-сантиметровую рану на тыльной стороне ладони. Под ними виднелись темно-красные мышцы и ткани. Золотая кровь капала из его раны и пятнала землю. Тут же послышался шипящий звук коррозии. Грим поднял кинжал, с удивлением обнаружив, что лезвие теперь покрыто отметинами и неровно. Само лезвие было ярко-красным, на грани таяния, как свеча. Только инстинктивное возмездие плоти Грима почти сделало этот зачарованный кинжал плюс 2 бесполезным. В мгновение ока рана на руке Грима зажила. Через 15 секунд остался только темно-красный шрам. Рана исчезла. 27 секунд спустя даже сам шрам исчез. Вся его правая рука казалась гладкой, как мрамор, как будто она вообще никогда не болела. Грим удовлетворенно кивнул. Затем он достал все виды едкой жидкости и начал испытывать силу своего тела. Наконец, Чит получил более полный отчет о его теле. Из-за отсутствия уникальных методов очищения и собственного обычного телосложения Грима, он достиг только 35 пунктов телосложения после всех ресурсов, которые он потребил, а также его родословной звездного зверя. Это телосложение было сравнимо уже с драконом третьего класса. В космосе это телосложение все еще было ниже среднего по сравнению с многочисленными адептами пятого класса там. Он мог быть сильнее основных адептов, но он, несомненно, был слабее адептов очищения тела, адептов родословной и магических существ пятого класса. Чит подсчитал, что тело Грима могло выдержать только магическое оружие второго класса и ниже без усиления его огневой энергии. С усилением энергии огня его тело могло защищаться от магического оружия третьего класса и ниже. С принципиальной защитой от двух частей божественного снаряжения магическое оружие четвертого класса больше не могло воздействовать на него. Только ультрасовременное оружие пятого класса и выше могло нанести ему длительный урон. А что касается его регенеративной силы, Грим был примерно средним. Если бы атака врага не содержала никаких других магических эффектов или характеристик, Грим был бы в состоянии полностью восстановиться в течение половины дня, даже с отрубленной конечностью. Однако необходимым условием для этого было наличие достаточного запаса энергии. Тем не менее, с шаром бога огня внутри него, у Грима никогда не закончится энергия огня. Даже если бы он был запечатан в альтернативном измерении без какой-либо энергии вообще, Грим мог бы сражаться с высокой интенсивностью с этим своим телом, поддерживаемым только огненной энергией, обеспечиваемой шаром бога огня. Глава 1442 Гызлоу заметил умственную деятельность Грима, как только тот проснулся. В конце концов, Гызлоу контролировал всю стальную столицу. «Учитель, ты наконец-то проснулся. Я получил 11 приглашений, пока вы спали. Пожалуйста, изучите их». Ментальные колебания Гызлоу мгновенно охватили весь зал. Приглашение, вернуться к просмотру дух Грима быстро соединился с Гызлоу. Огромное количество связанных с этим данных потоком хлынуло в его сознание. Если бы это было в прошлом, Грим никогда бы не осмелился напрямую связаться с Гызлоу таким образом. В конце концов, человеческий разум не может сравниться с мозговым монстром вроде Гызлоу. Без мощных вычислительных способностей одного потока данных было бы достаточно, чтобы нанести неисчислимый урон его ментальному сознанию. Суна из Горящего Кольца, Эйр из Крыльев Тьмы, Голман из Федерации Магических Исследований, Фрейд из Общества Происхождения Крови, Эберт из Света Маги. Грим не мог не быть ошеломлен длинным списком адептских организаций и незнакомых названий. Учитывая его положение в прошлом, он редко имел возможность вступать в контакт с великими адептами. Вряд ли он привлек бы их внимание, даже если бы постучал в их двери с ценными подарками в качестве подношений. Теперь, когда он стал великим адептом пятого класса, приглашения сыпались на него, как снежинки, даже когда он оставался в своем доме. Единственная проблема заключалась в том, что Грим был совершенно незнаком со всеми этими данными, поэтому он совершенно не представлял, как с этим бороться. Учитывая, что рядом с ним был Гызлоу человек, полностью знакомый с космосом, Грим знал, что ему делать. Грим быстро получил нужные ему данные от Гызлоу через ментальную связь. Надо было признать, что этот лагерь в космосе был поистине хаотичным местом. Великие адепты, которые оставались в этом лагере, были учеными, предпочитавшими не сражаться. Они зарывались в свои лаборатории, где проводили эксперименты и исследования. Их сила могла быть выше, чем у адептов четвертого класса и ниже, но они были слабаками среди пятых классов. Кто знает, сколько их сил они смогут высвободить, когда покинут свои башни адептов и лагерь. Поскольку все эти великие адепты имели чрезвычайно долгую продолжительность жизни, они образовали союзы в дюжине лагерей адептов, основываясь на содержании своих исследований. Эти адептские организации обычно состояли только из 3-5 человек, членами которых были все великие адепты. Иногда они также приглашали в свои ряды исключительно талантливых адептов четвертого класса. Однако все эти организации были построены вокруг темы, к которой у их членов был общий интерес. От самих организаций не было никакой пользы или влияния. Именно так обстояло дело с такими организациями, как Федерация магических исследований и Свет магии. Кроме того, некоторые специальные адептские организации отдавали предпочтение тому же идеалу при наборе персонала. Это были тайные группы, которые были ближе, более сплоченными и более связывающими. Эти организации включали в себя Пылающее кольцо, Крылья тьмы и Общество происхождения крови. Информация, собранная Газлоу за последние несколько сотен лет, показала, что Пылающее кольцо было небольшой организацией, которая в основном вербовала огненных заклинателей, базирующихся вокруг Экзодера и нескольких близлежащих лагерей. Между тем, Крылья тьмы были таинственной организацией, созданной группой адептов тьмы. Их члены были неизвестны, тема их исследований была неизвестна, и даже местонахождение их организации было неизвестно. С другой стороны, база общества происхождения крови находилась в пределах Экзодера. Это была тайная организация, занимавшаяся изучением родословных. Причина, по которой они послали приглашение Гриму, скорее всего, была связана с родословной звездного зверя, который он обладал. После прочтения материалов, предоставленных Газлоу, Грим, наконец, начал читать содержание этих приглашений. Важно отметить, что в последние годы все меньше и меньше великих адептов пятого класса выходило из мира адептов, поскольку принципы постепенно осваивались. Свежая кровь была редкостью. Вполне естественно, что большинство организаций адептов в лагере Экзодер протянули ему руку в надежде встретиться с ним. Прочитав 11 приглашений, Грим обнаружил среди них два знакомых имени. Великий адепт Саруба, великий адепт Ульнак. Грим невольно нахмурился, прочитав эти имена. Он погрузился в долгое раздумье. Они оба были великими адептами шестого класса. Более того, Грим завел знакомство с ними обоими. Ульнак был нынешним управляющим лагеря Экзодер. Его начальником был великий адепт седьмого класса Эрлинвальд, но Эрлинвальд часто уединялся на сотни лет. Поэтому большую часть времени делами лагеря Экзодер руководил великий адепт шестого класса Ульнак. Его приглашение в гости к Гриму было вполне разумным и естественным. Однако приглашение от великого адепта шестого класса Саруба было несколько необычным. Со всей серьезностью, у Грима был конфликт интересов с Саруба. Грим начал свое путешествие по магии в клане Саруба с самого начала. Весь его путь от ученика адепта до адепта второго класса проходил в клане Саруба. Во время этого путешествия ему посчастливилось на короткое время встретиться с великим адептом Саруба. Хотя человек, которого он встретил, был всего лишь клоном проекции великого адепта Саруба, клон все еще содержал значительную часть его реального ментального сознания. В конце концов, Грим порвал с высшим руководством клана в плохих отношениях. Он выбежал из клана Саруба и основал свой собственный багровый клан. Хотя в основном это были стычки, конфликты багрового клана с кланом Саруба продолжались уже почти 400 лет. Самый серьезный конфликт между ними произошел во время отборочного конкурса третьего класса, проходившего в Жентариме. Грим сбил с ног Саназар третьего класса и лишил ее лучшей возможности стать четвертой. С тех пор Саназар больше не показывалась. Казалось, что она была назначена в другой планарный мир, где штаб-квартирой управлял пурпурноглазый адепт. Из всего этого было нетрудно понять, что конфликт между Гримом и кланом Саруба достиг монументального уровня. Если это так, то почему великий адепт Саруба хочет встретиться с Гримом? Это же не для того, чтобы преподать ему урок, правда? Грим усомнился в собственной совести. Если бы он был тем человеком, который затаил злобу, он бы уничтожил клан Саруба, пока он безраздельно правил центральными землями. Главная причина, по которой он и пальцем не пошевелил против клана Саруба, заключалась в уважении к этому великому адепту шестого класса. Вот почему было маловероятно, что Саруба намеревался ухудшить их отношения. Напротив, казалось, что Саруба хочет улучшить их отношения. В конце концов, великий адепт Саруба уже давно покинул мир адептов. Мощь его клана постепенно угасала, в то время как багровый клан Грима был таким же ярким, как солнце в утренний полдень. Грим закрыл глаза и задумался. Постепенно ему удалось осознать, что нужно делать дальше. Наконец Грим открыл глаза и связался с Газлоу. «Помоги мне связаться с лордом Ульнаком. Просто скажи ему, что Грим нанесет ему личный визит». Космос, лагерь Экзодер, башня в центре города. Когда Грим вошел в зал здания в простой красной мантии, адепты вокруг него поспешно отступили на два шага назад и поклонились, чтобы выразить свое уважение. Среди тех, кто мог жить в космосе, не было слабаков. Даже самые слабые из них были продвинуты во второй класс. Все они носили землисто-желтые значки, символизирующие лагерь «Экзодер». Это означало, что они были частью руководства лагеря «Экзодер» и обладали определенными полномочиями. Возможно, они и не видели Грима до этого, но это не помешало им узнать его личность. Грим был первым великим адептом пятого класса, вышедшим из мира адептов за последние 500 лет. На второй день после того, как Грим прибыл в лагерь «Экзодера», новости о его подвигах, так же как и его образ, уже циркулировали по лагерю. Конечно, адепты лагеря искали эту информацию не только для того, чтобы удовлетворить свое любопытство. Они также хотели поближе познакомиться с этим легендарным адептом огня и предотвратить любое непреднамеренное оскорбление по отношению к нему. Это было очень распространенное зрелище в космических лагерях. Более глупых часто обманом заставляли причинять неприятности великим адептам, тем самым вызывая их ярость и разрушение. После того, как это случилось несколько раз, адепты лагерей научились лучше. Каждый раз, когда они достигали нового лагеря в космосе, их первой задачей было получить информацию о важных личностях лагеря. Это был лучший способ избежать неприятностей. За те 11 лет, что Грим спал, все известное о нем распространилось по всему лагерю. Адепт, который быстрее всех продвигался вперед, исключительная боевая доблесть, объединила центральные земли. Казненные многочисленные мелкие повелители плети мгновенно победили проекцию бога огня. Любое из этих достижений было бы отличной новостью, достойной долгих обсуждений и размышлений. Тем не менее, все эти достижения были собраны на плечах одного, недавно продвинутого великого адепта пятого класса. В течение этого времени имя Грима бесконечно упоминалось в лагере «Экзодер». Он был подобен слепящему восходящему солнцу. Его репутация даже превзошла репутацию более опытных великих адептов пятого класса. Прямым следствием этого было то, что Грима узнал адепт в тот момент, когда он вышел из столицы стали и подошел к гигантской двери башни центральной площади. Грим ступил в совершенно чужой мир, и каждый незнакомец, с которым он сталкивался, кланялся ему. Этот странный опыт заставил выражение лица Грима стать неловким. Он не знал, как реагировать. К счастью, он был великим адептом, а это означало, что никто здесь не осмеливался дергать его за волосы. Первым, кто приветствовал Грима, было знакомое лицо. Каэльф, начальник инспекции, высший четвертый класс. Узнав о цели приезда Грима сюда, Каэльф с энтузиазмом связался с духом-башником Пусом для него. Грима привел в башню голем-конструкт четвертого класса. Они поднялись на 23 этаж, где Грим лично постучал в дверь лорда Унака. Глава 1443. Неожиданно дверь открылась только через 3 дня. 3 дня спустя плотно закрытая дверь распахнулась. Лицо великого адепта Унака потемнело, когда он вышел из комнаты в черной мантии. Он поднял голову и увидел Грима, почтительно стоящего в дверях. «А ты кто такой? Почему ты здесь?» «Кампус, ты стал хуже относиться к безопасности», — раздраженно проворчал Унак, словно забыв о присутствии Грима. «Вернуться к просмотру, уважаемый лорд Унак, пожалуйста, следите за своими словами. Я уже передал новости о визите адепта Грима 3 дня назад. Именно ты решил проигнорировать сообщение из-за своей одержимости экспериментом 9, резкий ответ духа-башни Кампуса прозвучал в воздухе. Услышав объяснение Кампуса, Унак почесал затылок и что-то пробормотал себе под нос. «А ты, Грим?» Унак поднял голову, словно пытаясь что-то вспомнить. «Да, ты пятый класс, который совсем недавно перешел из родного мира. Теперь я вспомнил». Грим стоял молча и почтительно, изо всех сил стараясь сдержать свой дух. Человек, стоявший перед ним, не казался формой жизни в его обостренных чувствах. Вместо этого адепт казался скоплением законов, собранных вместе сложным, но организованным образом. Сотни цепей закона обвились вокруг его основного ядра и протянулись во всех направлениях, как придатки кальмара. Некоторые из цепей закона исчезли в пустом пространстве. Похоже, они поддерживали тесную связь с определенными планарными мирами. Конечно, самая толстая цепь закона была связана с самой башней. Пока великий адепт Унак нуждался в этом, он мог связаться с духом башни в любое время и получить полное понимание всего, что находилось в башне. Возможно, почувствовав взгляд Грима, великий адепт Унак вспыхнул ярким светом. Невидимая флуктуация принципа отрезала все духовные придатки Грима и затемнила его в ослепительном свете. Грим попятился назад и не смог удержаться, чтобы не протереть глаза. Он не знал, что сделал Унак, но глаза у него ужасно щипало, и он некоторое время ничего не видел. «Малыш, это маленький урок для тебя. Не достигайте всего своим духом, когда вы там. Если вы столкнетесь с более нетерпеливыми парнями, они накажут вас только за это». Великий адепт Улнак усмехнулся и сказал: «Учитывая, что ты новичок, только что прибывший с родного мира, я не буду держать на тебя зла. Спасибо вам за урок». Грим медленно выпустил огненный элемент, чтобы залечить повреждение глаз, поклонился и поблагодарил. По правде говоря, большинству обычных людей было бы трудно привыкнуть к огромному изменению статуса, переходу от самого важного человека в планетарном мире к незначительному новичку в космосе. Улнак улыбнулась. Казалось, он был невероятно доволен отношением Грима. Затем он сказал: «Следуй за мной». Внезапно перед Улнак возник двухметровый портал. Он вошел без малейшего колебания. Грим быстро последовал за ним. Местом назначения портала был широкий и роскошный конференц-зал. Комната была наполнена мягким, но ярким светом, который ясно освещал все в комнате. В центре зала стоял большой деревянный стол, заваленный всевозможными книгами, томами, свитками и письменными принадлежностями. Улнак сел за деревянный стол. Он порылся в разбросанных вещах и, наконец, достал старый свиток из нижней части шатающейся стопки книг. Он бросил его Гриму. «Посмотрите сами. Как новичок, эти правила вы обязаны соблюдать, пока остаетесь в лагере Экзодер. Кроме того, если вы хотите построить башню адепта в лагере, вам сначала нужно будет сообщить место и масштаб строительства». Сердце Грима дрогнуло, когда свиток упал ему в руки, и он почувствовал необычную твердость и гладкость материала. Чип мгновенно опознал материал в его сознании. Драконья кожа. Грим был уверен, что это свиток из драконьей кожи, потому что чувствовал на нем слабую волну драконьей ауры. Только такой человек, как он, владевший маленьким самолетом-драконом и постоянно контактировавший с драконьими материалами, мог быть достаточно чувствительным, чтобы заметить это. Грим развернул свиток и сразу же увидел ряд за рядом начертанные на нем магические слова. Это был, вероятно, самый широко используемый магический шрифт и язык среди адептов. Содержание свитка также было чрезвычайно простым. Он ввел масштаб и законы лагеря Экзодер, правила, которые должны были соблюдать посторонние, и некоторые особые вещи, которые должны были быть приняты во внимание. В общем, большинство лагерей приветствовали бы великих адептов. В конце концов, чем больше будет великих адептов, тем более могущественным будет казаться лагерь и тем большим влиянием они будут обладать. Более того, ни один великий адепт не бродил по вселенной в одиночку. Все они были способны достичь таких высот только потому, что какая-то организация поддерживала их. Введение нового великого адепта в лагерь было равносильно объединению сил с организацией достойного влияния. А что касается размеров этой организации, это будет зависеть от навыков управления и таланта самого великого адепта. Тем не менее, большинство адептов не любили заниматься этими тривиальными вопросами. Было очень мало организаций, которые действительно могли бы вырасти до значительных размеров. Истинным владельцем лагеря Экзодер был великий адепт седьмого класса Эрлинвальд. Однако в настоящее время им управлял его ученик, великий адепт шестого класса Улнак. Если Грим хочет поселиться в Экзодере, ему придется построить собственную башню адепта и подчиниться руководству лагеря. Конечно, Грим уже успел закрепиться в лагере Экзодер. Это была столица стали, расположенная за пределами лагеря. Однако столица стали находилась за пределами лагеря и не находилась под его непосредственной защитой. Большую часть времени столице стали приходилось терпеть атаки галактических странников и звездных зверей, причем в одиночку. Если Грим решит присоединиться к лагерю Экзодер, ему также придется взять на себя определенные обязательства, даже если он пользуется защитой великого адепта седьмого класса. Эта обязанность состояла в том, чтобы записаться в состав лагерных силовиков и стать одним из их руководителей. Конечно, как великий адепт, он не должен был бы делать всю эту грязную работу лично. В лагере уже действовали эффективные и структурированные силы. Эти силы были рабочими муравьями, которые поддерживали его работу. Как авторитетные фигуры, великие адепты должны были лишь время от времени проверять свою работу и соответственно вознаграждать или наказывать. Великим адептам нужно было только показать себя, когда масштаб проблемы выходил за рамки того, что могли сделать их подчиненные. Такие значительные инциденты редко случались раз в 10 лет. Таким образом, большинство великих адептов не возражали против того, чтобы быть связанными этими обязательствами. Более того, быть под контролем силовиков означало иметь возможность ввести доверенных подчиненных в состав полиции. Таким образом, великие адепты могли бы вмешаться в ресурсный и материальный рынок лагеря, чтобы получить редкие ресурсы, которые можно было найти только в космосе. Это выгодное соглашение, несомненно, было щедрым для новичков, которые только что сделали свой первый шаг из плоского мира. К сожалению, Грим уже спланировал свое будущее. Он не мог идти по тому же пути, что и обычные люди. «Вы уже приняли решение, к какому подразделению лагеря вы намерены присоединиться?» — нетерпеливо спросил Ульнак, зевая. Грим осторожно вернул свиток и сказал: «Милорд, я не собираюсь вступать в лагерь». Воздух в комнате, казалось, на мгновение застыл. Ульнак резко поднял голову и впервые серьезно посмотрел на Грима. «Вы сказали, что не собираетесь вступать в лагерь. Может быть, у вас есть отношения с другим лагерем? Неужели это бесконечные сады? Они пытаются заставить тебя присоединиться к ним?» Почему-то при упоминании о бесконечных садах ленивый взгляд Ульнака стал холодным и суровым, словно в нем таилось пламя гнева. «Бесконечные сады?» — Грим слегка покачал головой. «Я даже никогда о них не слышал. Ну, если вы не планируете оставаться в лагере, чтобы узнать больше о космосе во время сбора ресурсов, что вы готовитесь сделать? Ситуация в космосе чрезвычайно сложная. Не думайте, что вы можете валять дурака только потому, что вы пятый класс. Я знаю дюжину великих адептов, которые умерли в космосе только за последние несколько тысяч лет. Не действуя опрометчиво, я намерен пойти развиваться в пожарном самолете. Это место больше подходит для моего душевного происхождения. Это должно быть лучше, чем лагерь в космосе». «Самолет огненного элемента», — задумчиво произнес Ульнак и не смог удержаться, чтобы не кивнуть в знак согласия с идеей Грима. Как адепт чистого огня, Грим не был бы слишком сильно отвергнут местными огненными элементалями плана огненного элементия. Если бы он был готов упорно трудиться и прикладывать усилия, у него не было бы никаких проблем стать там свободным повелителем огня через несколько сотен лет. Что же касается того, чтобы стать королем огня, для этого, вероятно, потребуется благословение плана огненного элементия. Как посторонний человек, который проскользнул в самолет, было нетрудно представить, как трудно будет получить это благословение. Если ты не собираешься становиться членом лагеря, то не можешь оставаться здесь слишком долго. Более того, та небольшая торговая точка, которую вы установили за пределами лагеря, больше не будет защищена нами. Продумали ли вы свой путь через эти последствия? Я уже принял решение. Очень хорошо, тогда вы можете уйти прямо сейчас. Помните, что вы не можете оставаться в лагере больше года. Вы должны покинуть лагерь Экзодер в течение года. Грим поклонился и принял инструкции. Затем он собрался уходить. Как только он собрался телепортироваться, в его голове раздался голос Ульнака: «Вы только что прибыли, так что будет много организаций, пытающихся заставить вас присоединиться к ним. Оставайтесь начеку и тщательно подбирайте. Не вмешивайтесь в конфликты и разногласия высших адептов». Вспыхнул малиновый свет, и фигура Грима исчезла. Глава 1444. Огненный элемент самолета. Край моря пепла. Это место было миром огня, совершенно отличным от обычного материального плана. Не было найдено ни одной магической частицы элемента, кроме огня. Даже горы, реки, земля и небо состояли из огненного элемента в различных состояниях. Даже самая маленькая горстка грязи здесь содержала шокирующее количество чистого огненного элемента. Вернуться к просмотру: большинство существ огненного элемента здесь были неразумными существами. Они родились в огне и бесцельно бродили по плоскости в оцепенении, пока их сознание не рассеялось. Только огненные элементалы, которые случайно сливались с огнями из другого мира и становились сильнее, могли обрести истинный разум. Следовательно, число существ огненного элемента на плане огненного элемента, которые действительно обладали разумом, было немногочисленным и далеко не равным по сравнению с общей численностью населения. В отличие от большинства материальных миров, миры элементума были полностью открыты для посторонних. Четыре мира элементума были подобны общественным владениям элементума. Заклинатели из любого материального мира могли получить обратную связь от миров элементума посредством жертвоприношения, резонанса или обмена. Например, когда Грим бросил, он пожертвовал частью своего духа и огненной энергии, чтобы открыть портал в огненный план элементума, и набрал воинов элементума, чтобы сражаться за него. На самом деле это была сердцевина большинства заклинаний вызова огня. Сегодня был еще один обычный и мирный день в огненном самолете. На краю моря пепла внезапно открылся сияющий портал. Грим вышел из дверного проема. Это был совершенно другой опыт, чем пребывание в космосе. Грим почувствовал, что его настроение улучшилось, просто войдя сюда. Плотный и активный огненный элемент в воздухе хлынул в его тело подобно приливу, заставляя его гуманоидную форму с громким треском превратиться в пылающий факел. Тело Грима начало раздуваться в пламени, остановившись только тогда, когда он достиг 100 метров в размерах. Помимо изменений в его теле, плотная концентрация огненного элемента вызвала проявление огненных принципов в теле Грима. Два огненных ореола разных цветов отражались вокруг Грима, окутывая его фигуру и заставляя искры улетучиваться каждый раз, когда они сталкивались. Принципы огня также привели в действие систему принципов, скрывающуюся за плоскостью огненного элемента. Некоторые таинственные вещи были посланы в тело Грима через цепи закона. Одновременно уникальное содержание его собственных принципов возвращалось в систему принципов. Эти двое слились вместе и провели своего рода обмен, вызвав изменения, чтобы взять на себя принципы огня. Эти колебания на принципиальном уровне не были чем-то таким, что могли бы уловить обычные существа. Однако они не могли проскользнуть мимо короля огня Грамса. Властное сознание огня пересекло пространство и столкнулось с ментальным сознанием Грима. Грим хмыкнул, когда пламя вокруг него на мгновение потускнело. Затем они ярко вспыхнули, спровоцированные нападением, и Грим смог выдержать варварскую атаку из ниоткуда. «А, это ты! Мне было интересно, откуда взялась какая-то таинственная душа, что...» «Ты уже в 5-м классе». Это было ментальное сознание короля огня Грамса, которое прибыло. Его действия были грубыми и неуклюжими, но это было не из-за злобы или враждебности к Гриму. Это была просто природа огненных существ. Проще говоря, огненные существа понятия не имели, что означает слово «нежный». Учитывая силу, с которой воля Грамса снизошла ранее, тело и дух Грима были бы разорваны на части, если бы он не продвинулся до 5-го класса. «Приветствую вас, лорд Гром. Может быть, Грим и был сейчас того же уровня, что и Гром, но Гром опередил его на несколько тысяч лет. Он все еще должен был уважать это старшинство. Вы, человеческие адепты, возможно, и недолговечны, но ваша страсть к совершенствованию и восхождению на более высокие ступени всегда впечатляет меня. И все же, человек, теперь, когда ты перешел в 5-й класс, тебе придется подчиняться правилам плана огненного элемента, пока ты здесь». Гулкий голос Грамса эхом отозвался в голове Грима. «Я с самого начала собирался спросить вас, милорд, на что мне нужно обратить внимание, пока я здесь?» Грим смирился и скромно спросил. «Там действительно не так много, а чем вам нужно быть осторожным? В конце концов, ты источник силы, который поднялся выше смертных. Ты можешь делать все, что захочешь, пока не вторгнешься на территорию других королей огня», — предупредил Громс. «Однако помните, никогда не подходите ближе, чем на 50 километров к тому месту, где живут другие короли огня, иначе это будет сродни объявлению войны между королями». Грим глубоко вдохнул холодный воздух. Он, наконец, понял, почему воля Грамса устремилась вперед в тот момент, когда его духовные колебания распространились. «Учитывая, что вы старый знакомый и вы новичок в этом, я не буду преследовать ваши преступления на этот раз». Затем Громс прислал большую карту, на которой были обозначены территории различных сил. Он усмехнулся и сказал: «Это расположение войск огненного короля в радиусе 500 тысяч километров от моря пепла. Не стесняйтесь найти место, где не правит король огня, чтобы осесть. Любая территория, которую вам удастся завоевать в этой области, может быть вашей территорией. Однако не убивайте разумных огненных аборигенов без веской причины. Если планарное сознание сочтет вас незваным гостем, вы больше не сможете найти себе друзей на огненном плане элементума». Грим молча кивнул. Он знал, что это Гром отплатил ему за камень Лайтфайра из прошлого раза. Это была честная сделка. Громс получил камень светового огня, а Грим — знание о том, как создать свой основной огонь. Тем не менее, король огня Гром определенно вышел из всей этой сделки немного лучше. Если бы Грим все еще был тем незначительным человеческим адептом из прошлого, король огня Громс не беспокоился бы об этом. Теперь, когда Грим стал равным себе в 5-м классе, он должен был вести себя более справедливо и стараться изо всех сил подружиться с могущественным адептом с большим потенциалом. «Благодарю вас, лорд Гром. Я свяжусь с вами, как только успокоюсь». Получив то, что искал, Грим поспешно попрощался со своим другом. «Очень хорошо, желаю удачи. Я надеюсь, что в следующий раз, когда проснусь, все еще смогу ощутить твое существование». Снова прогремел гром, и его гигантская огненная воля мгновенно рассеялась, вернувшись в глубины моря пепла. Все существа из элементума были невероятно ленивыми личностями. Это было связано с тем, что они жили совершенно другой жизнью по сравнению с планарными существами. Даже самый обыкновенный элементаль огня мог запросто прожить 800 лет, а между тем такой огненный король, как гром, может прожить 100 тысяч лет и даже больше. Таким образом, их концепция времени была чрезвычайно рыхлой и длинной. Они любили заводить друзей, наблюдая и проверяя характер и индивидуальность человека на протяжении тысячелетий. Если говорить серьезно, обычные планарные существа не обладали достаточной квалификацией, чтобы быть их друзьями. Это было потому, что доблестная жизнь была не более чем мгновением в глазах созданий, едва достаточным для сна или прогулки. Возможно, вы уже состарились и умерли в мгновение ока для них. Как это возможно для кого-то, чтобы подружиться с существом элементов таким образом? Грим, возможно, уже стал пятым классом, но его продолжительность в жизни все еще была лишь десятой по сравнению с Громсом. Вот почему Грим уже был вне себя от радости, что Гром так дружелюбен с ним. Грим покинул море пепла с помощью последовательных огненных телепортаций. Он нашел относительно тихое место и начал общаться с Чипом. Он думал, что ему придется нанести визиты нескольким повелителям огня, чтобы получить информацию о распределении и расположении сил огненного плана, но каким-то образом ему удалось получить его очень легко. То, что последовало дальше, естественно, было выработкой эффективного плана действий. Чип, достань ту карту, что мы получили раньше. Массивная картографическая модель мгновенно возникла в сознании Грима. Вся карта была нарисована морем пепла в центре. Море пепла простиралось примерно на 60 тысяч километров и занимало центр карты. Он был помечен красным, с короной, которая изображала громы, парящие над ним. Между тем, территория в радиусе 100 тысяч километров вокруг него была отмечена желтым цветом. Это была территория, управляемая прямыми подчиненными Громса. Вся территория Громов простиралась почти на 500 тысяч километров. Общая площадь была почти равна 1/3 центральных земель. Он не казался очень большим, но было важно отметить, что на плане огненного элемента было много, много королей огня, таких как сам Гром. Их число исчислялось сотнями. Это было также самое прямое отражение огненного элемента самолета. 2 из 4 углов карты были помечены темно-красным. Это были территории огненных королей Таноса и Зетоса соответственно. Один из них был в 5-м классе, а другой в 6-м. Оба они были могущественными огненными королями, которых вы не хотели бы провоцировать. Учитывая этот случай, только районы на юго-западе и северо-востоке все еще были отмечены зеленым. Это были районы, управляемые разрозненными группами низших огненных лордов. Если Грим хочет быстро остепениться, ему придется обратить свой взор на повелителей огня 4-го класса, юга, запад и северо-восток. Взгляд Грима блуждал по этим двум направлениям, и в глаза ему бросились несколько совершенно незнакомых имен. Жар, птица пик, лорд замок, 4-й класс. Горящая бухта, огненный дух, 3-й сорт. Гора Бигстоун, расплавленный гигант, 3-й сорт. Страна света, феникс, 3-й класс. Нужно было признать, что огромные размеры самолета огненного элемента породили многочисленные племена огненных существ. Всевозможные огненные существа, племена и виды населяли различные земли, где они жили и росли на протяжении поколений. Силы, которые можно было выделить на карте, были все значительные силы 3-го или 4-го класса. Более слабые силы были полностью проигнорированы. Даже если бы Грим был в полном отчаянии, он никогда бы не обратил внимания на меньшие силы. В конце концов, план огненного элемента был миром, где безраздельно царила власть. Вы могли бы только получить лучшее место для своих людей, если бы у вас были силы, чтобы поддержать его. Только некоторые уникальные места в плоскости огненного элемента, те, что были объявлены зонами смерти и запретными землями, подходили для того, чтобы быть местом жительства для существ ультракласса, таких как Грим. Глава 1445. Полмесяца спустя. Горящая пещера. Величественное 100-метровое тело Грима стояло на вершине небольшого вулкана, пока он молча обозревал этот черно-красный мир дыма и огня. Прежний правитель этой земли, праматерь Ласбис, правил пылающей пещерой более 2000 лет. Теперь она съежилась под ногами Грима, обожженная и обожженная. Ее выпуклый живот мерцал золотыми рунами, оставленными неугасимым пламенем. Нынешнее состояние Лазбиса было чрезвычайно ужасным. 3 дня назад таинственный огненный гигант появился на ее территории, требуя, чтобы она подчинилась и принесла свою верность. Огненные существа были дикими и жестокими существами. Они ни за что не отдадут свою свободу без боя. Таким образом, разгорелась страшная драка, чего Лазбис никак не ожидал, так это того, что этот огненный гигант станет грозной электростанцией 5-го класса. Яростным образом он разрушил горящую пещеру, которую Лазбис старательно управлял в течение нескольких тысяч лет, поднеся факел к бесчисленным ловушкам и потомкам пауков, тлеющих пауков в пещере. Битва между ними шла на всем протяжении от горящей пещеры до вулкана Синга, на расстоянии более 100 километров. Наконец, матч закончился поражением праматери Лазбис. Лазбис был 5-метровым пауком с 6 острыми конечностями и парой гигантских клешней. Как праматерь пауков из эмбер-паутины, Лазбис был самым опытным в создании ловушек из огненной паутины и размножении большого количества огненных пауков. Она расставила множество паучьих ловушек возле своего логова, чтобы ловить бродячих огненных тварей. Она жила, высасывая лаву и огонь из их трупов. Поступая так, она могла постепенно становиться сильнее. Ее реальная боевая мощь, возможно, и не была очень впечатляющей, но у нее была невероятно беспокойная паутина и пугающее количество потомков. Эти 2 фактора позволили ей подняться из многочисленных огненных существ, став единственным повелителем огня 4-го класса в радиусе 500 километров. Однако она была главным образом повелителем огня только по названию. Кроме потомков, которых она породила, у нее не было других подчиненных из других видов или племен. Нетрудно было догадаться, почему. Достаточно было взглянуть на ее круглый живот, у которого, казалось, не было дна. Естественно, у Грима было достаточно средств, чтобы справиться с хитрым, зловещим хищником вроде паука из тлеющей паутины, который предпочитал нападать из темноты. Главная причина, по которой с Лазбисом было так трудно иметь дело, заключалась в том, что она построила свое логово под землей. Туннели и проходы внизу были узкими и извилистыми. Перед лицом огненных тварей, которые были ей неровня, она просто спрячется под землей и откажется выходить. Против более слабых противников она мобилизует все свои силы и использует самоподрывающихся пауков, тлеющих пауков и пауков-ткачей, чтобы заманить их в паутину. Однако Грим был еще более зловещим, чем она. Первое, что сделал Грим по прибытии, заблокировал вход в логово Лазбиса. Затем он поднял адское пламя и пустил его неугасимый огонь по всем углам пещеры. Задушенные пауки. Пауки из эмбер-паутины были огненными существами, которые могли выжить даже в лаве с температурой в несколько тысяч градусов. Однако их огнестойкость ничего не значила против такого принципиального огня, как неугасимый огонь. Они могли только кричать в золотом море огня, медленно сгорая заживо. Даже праматерь 4-го класса Лазбис была вынуждена покинуть свое логово, чтобы сражаться против Грима с телом, тлеющим золотым огнем, не говоря уже о ее паучках. Довольно неуклюже, несмотря на то, что Грим был 5-м классом, его сила, телосложение и ловкость были намного ниже, чем у этой праматери 4-го класса. Однако его мощная огненная телепортация позволила ему увернуться от яростного выпада Лазбиса, кипящих брызг и тлеющих разрушений. Злобный выпад. Скорость передвижения Лазбиса увеличивается на 300%, находясь внутри ее паутины. Ее атаки обладают шансом парализовать противника при контакте. Кипящий брызг выплевывает конус кипящей ядовитой жидкости длиной в 20 метров и шириной в 60 градусов. Враги, пораженные ядом, получат 3000 очков урона огнем и 2000 очков урона ядом. Тлеющее опустошение плюет на врага огненной паутиной размером 5 на 5 метров, покрытой ядом. Враги, попавшие в паутину, будут обездвижены и должны будут выдержать огромный урон от яда. Упомянутый яд воспламенит огненную энергию в теле мишени. Надо было признать, что Лазбис действительно заслужила свой титул повелительницы огня. Те, кто мог подняться из массы и отличиться, все обладали мощными способностями и техникой. Даже при том, что Грим был 1-го класса, защищен 2 божественными артефактами и владел 2 принципами огня, он все еще должен был быть осторожен против необычного тлеющего опустошения праматери. Для Лазбиса было невозможно победить его, Но если бы он попал в паутину и в конечном итоге был укушен несколько раз, это было бы довольно неловко. Таким образом, Лазбис был в состоянии заставить Грима отступать снова и снова, выплевывая огненную паутину. Только когда они добрались до этого вулкана, у нее закончились яд и паутина, на которую она была взорвана огненным шаром и отмечена огненным клеймом. «Покориться или умереть?» — крикнул Грим своим раскатистым голосом. «Я скорее умру, чем сдамся», — взвизгнул Лазбис. Руна на ее животе внезапно превратилась в золотой огонь и мгновенно распространилась по всему телу. Этот золотой огонь был проявленным бессмертным пламенем. Он обладал принципиальной чертой, способностью игнорировать магическое сопротивление и сжигать душу напрямую. Даже с ее сопротивляемостью огню, как повелитель огня четвертого класса, Лазбис корчился от боли. Все ее тело было выжжено и обуглено до черноты. К счастью для нее, Грим не собирался убивать ее. Неугасимый огонь горел всего 5 секунд, прежде чем снова превратиться в руну. Затем Грим достал целебное зелье и вылил его на почерневшее тело Лазбиса. Учитывая мощную регенеративную силу существ четвертого класса и помощь целебного зелья, Лазбис восстановился всего за несколько минут. Приглушенный грохот. Грим снова наступил на праматерь Имбир паутины после того, как она попыталась зарыться в землю и убежать. Его голос прогремел еще раз: «Покориться или умереть? Как ты смеешь?» На этот раз Лазбис даже не успела закончить, как ее снова охватило золотое пламя. Послышался шипящий звук горящей плоти, и резкий запах наполнил воздух. Через мгновение пламя погасло, и Грим снова исцелил Лазбиса. «Маленький паучок, продолжай в том же духе. У меня и так полно целебных зелий. У меня не будет проблем мучить тебя еще 100 лет, по крайней мере. Так скажи мне, какой у тебя выбор на этот раз?» Грим холодно усмехнулся. От спокойствия его слов по телу праматери пробежали мурашки. «Я», Лазбис произнес только одно слово, когда ее охватило золотое пламя. Ее болезненные крики и завывания снова раздались над вулканом. Через мгновение пламя рассеялось. Грим нахмурился и почесал голову, когда сказал с извиняющимся выражением лица: «Извините, это было немного рано». «Что ты только что сказал?» Лазбис, затаив дыхание, лежал на твердом камне. Она яростно размахивала своими конечностями и клешнями. Она разрезала вулканическую породу под собой, оставляя глубокие следы в земле и разбрасывая повсюду камешки. «Почему? Почему вы пришли, чтобы найти меня? Там полно повелителей огня. Почему вы выбрали именно меня?» Праматерь явно была очень возмущена этим вопросом. «Потому что ты самая умная из них всех», — улыбнулся Грим, делая ей комплимент. Он действительно так думал. Эти неуклюжие здоровяки могли быть довольно сильными и высококлассными, но все они обладали взрывным характером и не знали, как приспособиться. Это были упрямые быки, которые всю дорогу бежали по одной и той же тропе. Угрожать им смертью было бы бесполезно. Напротив, только такие люди, как Лазбис, которые имели родословную из другого мира и достаточно умные мозги, знали бы страх, а также ценность жизни.